как я здесь очутился. Горло пересохло, говорить получалось с трудом, но компаньонка меня расслышала и наклонилась ниже. «Герр Комар, тебя принесли ремонтные боты». Все три Кирсона вдруг сорвались и умчались куда-то на станцию, а затем притащили твое бесчувственное тело. Один из них, тот что белый, объяснил через универсальный переводчик, что капитан их вызвал и сказал, откуда его нужно забрать. «Пожалуйста, Улине, говори потише. Голова гудит просто невозможно». Торговка вняла моей просьбе и стала говорить, по ее мнению, шепотом, хотя все равно слова огромной мохнатой женщины отзывались набатом в моей голове. «Я тебя раздела и уложила спать, так как ты сам был не в состоянии справиться с доспехом и жаловался на бегущие перед глазами надписи, которые ты не успеваешь читать. Спасибо, Улине», – прошептал я и прикрыл веки, так как свет по-прежнему болезненно резал глаза. «Да ни за что», – отозвалась моя огромная мохнатая подруга и, присев на выдвижной столик, грустно усмехнулась. «У народа Гкха есть выражение «пил с мейланцами», означающее слабое и разбитое состояние. Обычно эту фразу употребляют в фигуральном смысле, вот только в твоем случае, Комар, ее можно применять в буквальном. Разве ты не знал, человек, что у мейланцев другой метаболизм, алкоголь на них действует слабее и надолго не берет? Чтобы пить с мейланцами, параметр телосложения требуется как минимум 25, а то и 30. Я пропустил мимо ушей эту подначку и попытался подумать. Значит, меня притащили на корабль ремонтные боты. Скорее всего, я сам их и вызвал, хотя сейчас даже приблизительно не понимал, как смог это проделать, тем более с такого большого расстояния. Приказ металлические механики восприняли, тем более что с точки зрения кирсанов моему телу действительно требовался ремонт, так как оно совершенно не функционировало. Я попытался представить картину, как три металлические многоножки через всю космическую станцию тащат пьяного в дупель слышащего, и мне стало дурно. Тысячи мейланцев это видели. Позор-то какой! Кажется, я произнес это вслух, так как женщина Гкха дополнила. Да, видели многие, даже по местным новостям прошло. И чтобы никто не обидел вашу группу по дороге, вас сопровождало четверо бойцов элитного первого прайда Улине, похоже, решила добить меня дурными новостями. Меня охранял первый прайд. Отдать такой приказ личной охране могла только командующая флотом. Выходит, Лэнгки с семя увидела, в каком невменяемом состоянии я нахожусь. Так, стоп. Киссимяу. Разрешение на вылет. Меня снова охватил ужас. Я хоть сумел попросить у Великой то, зачем, собственно, и шел на встречу с этой влиятельной мейлонкой. С замиранием сердца я задал этот вопрос компаньонке. Да, Герр Комар, разрешение покинуть станцию получено. Фрегат в полной готовности к полету. Дмитров в пилотском кресле ждет команды на старт. Ожидаем только какого-то курьера, который должен забрать специальную посылку для Лэнгкисси. Что за посылку? Я соображал пока что с трудом и не понял очевидной вещи. Тот самый кристалл, что ты притащил на корабль, и который охраняет сейчас Союз. Наш навигатор, кстати, успешно скопировал данные на бортовой компьютер и сейчас, тяжело дыша от восторга, погрузился в изучение карты. По его словам, настолько полная и подробная карта изученной части галактики – это настоящее сокровище. Улине замолчала и долго внимательно меня разглядывала, а потом участливо поинтересовалась. «Комар, выглядишь ты совсем неважно. Может, медика к тебе вызвать?» «Какого медика?» От удивления я даже разлепил один глаз. «Да сиди тут один на сумках возле самого корабля». Тощий такой мейланец. Сама-то я не понимаю по-мейлански, так что с ним общалась переводчица Айни. Медик утверждал ей, что ты сам его пригласил. Но Эдуарр его не пускает на звездолет, пока не получит подтверждение от тебя самого. А еще там Джарк сидит возле трапа, тоже тебя ждет. С ним тоже Герт Айни общалась. Она и язык Джарков знает, как выяснилось. Джарк. В своей жизни я встречал только одного Джарга. Аналитика 52 уровня с каким-то совершенно невыговариваемым именем. Видимо, речь шла о нем. Нет, Джарга я пока что видеть не хотел. Совершенно не было желания, да и физической возможности, оправдываться перед ним и объяснять, почему столь ценная посылка до сих пор не дошла до адресата и, более того, вскрыта и испорчена. А вот медика я действительно попросил привести ко мне. Гермаула Мясса появился в моей каюте через пару минут, толкая перед собой огромный левитирующий чемодан, размерами и формой очень напоминающий гроб. Надеюсь, он все же ошибся, и мое состояние было не настолько уж безнадежным. А между тем рыжий медик зафиксировал летающий гроб в моей каюте и, откинув одну из граней, вытащил целый пучок закрученных в спирали проводов, заканчивающихся клеммами с присосками. Не говоря ни слова, мейланец ловко приклеил у меня на висках, лбу и шее несколько контактов, после чего взял в лапы пульт и быстро набрал на нем какую-то команду. В голове раздалось легкое жужжание. Было немного неприятно, но в сравнении с жутким похмельем почти неощутимо. Секунды через четыре медик объявил диагноз. Серьезная алкогольная интоксикация на фоне общей усталости и аллергии сразу на несколько компонентов употребленных недавно психотропных препаратов растительного происхождения. Гермаула Мясса прикрепил к моему запястью браслет, видимо желая измерить давление и пульс, при этом строго выговаривая мне: «Геркомар, вы не в курсе, что фиолетовые и зеленые стики, которые вы курили, смертельно ядовиты для представителей 11 космических рас. Для человека, как выясняется, не смертельны, однако чрезвычайно ядовиты. Подозреваю, что ближайшие несколько дней неизбежен серьезный дебаф к количеству очков здоровья и выносливости. Конкретные значения можно увидеть в справке о состоянии персонажа. Я смогу ослабить этот негативный эффект, но не снять полностью». Я не сразу сообразил, про что он сейчас говорит, какую вкладку игрового меню открывать и что конкретно смотреть. Но, к сожалению, Гермаула Мясса оказался прав. Ох, ожидают меня трое суток слабости. Новость была крайне неприятной, особенно если учитывать, что уже часов через 9-10 мне предстояло вступить в бой и с орбиты корректировать огонь по противникам моей фракции. Может, проще убить себя и возродиться через 15 минут полностью здоровым. Вот только шкала прогресса до следующего 77 уровня была заполнена более чем на 90%, и терять при смерти накопленный прогресс не хотелось. Между тем медик сверился с данными из своего наладонника, видимо читая информацию об анатомии людей, открыл свой летающий гроб и достал пневматический шприц. Профессионально и безболезненно тремя выстрелами вколол мне в вену левой руки, артерию на шее и правое плечо какие-то препараты. Уже через несколько секунд головная боль прошла, шкала здоровья медленно поползла вверх, а я почувствовал, что жизнь налаживается, и убивать себя вовсе не требуется. Тем не менее Гермаула велел мне пока что лежать и не вставать. Возможно, легкая дезориентация. К тому же резкие движения будут причинять дискомфорт, но всего четверть умми, и состояние станет достаточно сносным, пообещал мейланец, при этом убирая инструменты в левитирующий чемодан, а затем спросил, где находится его каюта. Я подозвал издалека из коридора наблюдавшую за всеми медицинскими манипуляциями Улинитар и велел зачислить медика в экипаж. Только после этого решился и поинтересовался у медика, неужели он дезертировал из армии? Ведь еще полтора умми назад был военнослужащим. Рыжий мейланец совершенно искренне возмутился и, распушив свою шерсть, снял с шеи висящую на серебряной цепочке пластиковую карточку. «Вот мои документы, можете проверить. Приказом командования переведен из действующего космофлота в резерв, текущий статус гражданский». Извинившись за подобное недоверие, я отправил нового медика вслед за помощницей капитана Улини официально оформляться и обустраиваться на моем фрегате. Заодно вызвал им в помощь Гертани, чтобы переводчица смогла снять языковое непонимание. Когда Улини ушла, Я надел свой энергетический доспех слышащего, благо чувствовал себя уже гораздо лучше, да и облачиться в броню в игре возможно было за пару секунд, просто перекинув предметы в нужные слоты экипировки и даже не вставая с постели. Нет, я не собирался нарушать предписанный постельный режим, просто меня заинтересовали слова Улини про то, что у меня возникли сложности с доспехом реликтов, и я не успевал читать возникающие сообщения. Что за сообщения? И почему вдруг их было так много? Мой доспех действительно отображал на внутренней поверхности шлема всякие надписи и сообщения, обычно касающиеся изменений характеристик персонажа, но происходило это достаточно редко, и уж точно бронескафандр никогда не спамил без причины. Так, нужно открутить назад все полученные сообщения, благо все записи сохранялись, где-то полтора умми назад. Да, вот отсюда, сразу после боя с тремя мейланцами. Что там дальше было то? Несколько подряд падений авторитета. Это понятно. Я начал общение с Кисси, что не понравилось ее подчиненным. Опять падение авторитета, зато рост известности. И снова падение авторитета, причем сразу на 3 единицы. Да что такое? В чем причина на этот раз? Хотя, смутно припоминаю, что резкое снижение произошло, когда я схватил великую за запястье и потянул на танцплощадку, где уже кружилось немало мейланских пар. Лэнг Кисси тогда явно растерялась и даже, как мне показалось, сперва хотела вырваться, но потом вдруг решилась, довольно оскалилась и пошла со мной. Рост известности сразу на 2 единицы. Однако, повышение навыков псионика и мистицизм по единичке, а ментальной силы сразу на 3. Видимо, активно пользовался магией или ментально общался. Рост авторитета, ну наконец-то. Повысилась и космолингвистика, видимо узнал много новых фраз и бранных выражений. Похоже, эта великая узнала, что посылка вскрыта и испорчена. В памяти неожиданно всплыл этот момент. Я держал партнершу по танцу в своих объятиях и был предельно сосредоточен, стараясь улавливать ритм и подсматривать движения у других танцующих пар. Без лишней скромности скажу, получалось очень даже неплохо. Кисси же, всецело отдавшись музыке и танцу, явно получала наслаждение от момента. Но при этом великая, нисколько не скрывая того факта, что является сильным псиоником и ищущей правду, мысленно высказывала мне: «Нет, звездная карта тоже важна, но она – лишь малая часть ценной информации. Самое главное содержалось в других разделах и файлах. Чертежи мелиефатских кораблей и нового секретного оружия, схемы логистики, военные планы, списки командиров и соотнесение их с личностями в реальном мире, запасы стратегического сырья и объемы добычи. Много что еще. Скажу по секрету, вся эта война и была начата лишь за тем, чтоб появилась возможность получить эти бесценные данные от нашего глубоко внедренного агента. Кто же мог подумать, что все так случится при передаче? Ты хоть понимаешь, Геркомар, что произошел крупнейший провал мейланской разведки за, я даже затрудняюсь сказать сколько тонгов. Возможно, подобного случая вообще и не было в истории моей расы. Помнится, я находился в шоке от услышанного и пытался нелепо оправдываться, на что моя партнерша по танцу принялась меня успокаивать. Нет, нет, Геркомар, ты-то как раз меньше всего виновен в случившемся. Тебя и выбрали именно потому, что ты бы однозначно вскрыл упаковку. Посредник неспроста избрал именно такой способ передачи и такого курьера, он явно желал потери данных. Увидишь этого Джарга, убей его. Это мой приказ. А вообще, тут Лэнг Кисси резко сменила тему и плотнее прижалась ко мне, даже положила свою ушастую голову мне на плечо, после чего как раз и прошла волна сообщений о снижении моего авторитета. Я очень рада, что ты меня вытащил на танец. Я не совсем понимал причину такой радости мейлонки, но Лэнг Кисси мяу легко прочла этот вопрос в моих мыслях и ответила на него. Ты даже не представляешь, человек, как злятся сейчас мои фавориты. Они готовы живьем тебя сожрать, но не смеют и когтем тронуть без моего позволения. будет им уроком. Давно нужно было расшевелить их унылое общество. Представь только, у меня 12 ухажеров первого круга и где-то с полсотни второго. Все свое время они проводят в интрижках и борьбе с другими претендентами, пытаясь добиться пусть даже не моей благосклонности, до этого всем им далеко, но хотя бы обратить на себя мое внимание. И тут приходит человек со стороны и сразу получает такой уровень близости, о котором они не могли даже мечтать. Я благодарна тебе. Ты заслуживаешь награду за свою смелость. Дай угадаю. Хи-хи-хи. Не настолько откровенно думай, хотя приятно, что я тебе нравлюсь. Все твои тревоги о далекой родине. Да не переживай ты так. Конечно, я разрешу твоему кораблю улететь сразу после того, как кто-нибудь из моих фаворитов заберет звездную карту. Все, я поняла, чего ты действительно хочешь. Через Полтанга, когда с твоей родной планеты спадет неприкосновенность, люди могут не опасаться вторжения Мейланского флота. Это я тебе обещаю, как командующая этим самым флотом. Вот эта награда так награда. О таком я не мог и мечтать. В этот момент я находился на седьмом небе от счастья. Человечеству в моем лице удалось заручиться гарантией неприкосновенности Земли от одной из самых влиятельных и могучих космических рас этой части галактики. Тут танец кончился, и я вслед на Кисси пошел за новыми коктейлями. И, что называется, не рассчитал свои силы. Несчастный случай на производстве, как говорилось в одном очень известном фильме. Дальше шло множество сообщений о проваленных проверках на телосложение, что неудивительно, в общем-то, успешная проверка на восприятие и рост навыка управления механизмами. Видимо, я на какой-то краткий миг сумел прийти в себя и вызвал такси до дома. И опять рост известности, это уже похоже меня тащили по коридорам станции. Это все было понятно, но вот дальнейшие записи, тут я резко встрепенулся, так как пошло много неожиданного текста. Сообщение повторялось раз 300. Я даже несколько задолбался проматывать экраны однотипного текста, попутно пытаясь понять, откуда пирамида получила остальные 57,83% информации. В игре остались еще реликты, неслышащие, раз уж было сообщение о моей уникальности, но возможно другие классы. Или информация поступает от давным-давно запущенных спутников и прочих автономных дронов. Или, возможно, последний отчетный период длился не одну тысячу лет, и те другие давно умерли. У меня не было ответов. Но вот итоговое сообщение. Когда я все же прокрутил портянки однотипного текста, меня просто убило. Эх, жаль, что мы с Улини и братьями Гкха уничтожили всех малых охранных дронов на форпосте реликтов, сейчас бы один из них мог мне достаться. Но кто же тогда знал, что они такие редкие. В любом случае я не сильно расстроился этой неудачей с поиском вариантов. Наоборот, все было очень круто. Я теперь смогу улучшить свой доспех. Вот только не успел я обрадоваться, как прочел следующее сообщение, и радость мою как ветром сдуло. У меня замер дух. Несанкционированные модификации – это, видимо, отрезанный у скафандра чехол для хвоста и убранные лишние пары верхних конечностей. Ой, что сейчас будет? Неужели энергетический доспех, предмет моей заслуженной гордости, надежную броню и отличный скафандр для работы в вакууме и агрессивных средах, как-то ограничит в функционале или даже полностью отключит? Сообщение повторялось даже не знаю сколько раз. Несколько сотен раз как минимум, а возможно и несколько тысяч. Я не стал просматривать все и сразу перескочил в конец записи. И это все. Неужели пронесло, и сообщение о самовольной переделке энергетического доспеха слышащего не было никуда отправлено. Я пробежался по всевозможным настройкам своего чрезмерно самостоятельного скафандра. Доспех работал в обычном режиме, никаких ограничений или отключенных элементов я не обнаружил. Наоборот, появилась новая вкладка. Добавление модуля и спинной ранец с кислородными баллонами стал съемным, видимо, его можно было модернизировать или чем-то заменить. Нет, отсоединять ранец я пока что не стал, не до того было сейчас. Пока что мне вполне хватало того, что все обошлось благополучно, и доспех у меня никто не отнимет. Дальнейшие мои эксперименты с древним артефактом прервало появление на пороге каюты переводчицы Гертани. Геркомар, в наш стояночный ангар пришел посланник командующий. Требует его принять, и он хочет видеть капитана. Впустить его на корабль. Да, они, проводи его в кают-компанию, я сейчас принесу туда посылку. Меня слегка покачивало, и слабость действительно еще ощущалась. Тем не менее я смог добраться до мостика, где Аюх вручил мне раскрытый опутанный проводами черный камень. Навигатор аж светился от желания поделиться со мной радостью по поводу скачанной карты, все порывался продемонстрировать мне новые возможности и интересные находки, но я попросил с этим повременить. Не слишком уверенно переставляя непослушные ноги, я вошел в самое просторное помещение фрегата, служившее местом отдыха экипажа. Сейчас тут было людно. Братья Ваша и Баша, как и всегда в свободное время, резались в трехмерную азартную игру на тиху. Тучный Авантой, развалившись рядом на пуфиках, наблюдал за игрой близнецов и заодно с гордостью демонстрировал всем собравшимся закрепленный на его шлеме трофей. Котенок Тини о чем-то беседовал с Имраном, а Рунва Март участвовал в их разговоре, хотя я не понимал, на каком общем языке они общались. В другом углу Минна Лафин о чем-то шепталась с Валери. Причем при моем появлении обе девушки прыснули от смеха, видимо, как раз перемывали мне кости. Впрочем, принцесса темной фракции быстро посерьезнела, подошла ко мне и сообщила, что генерал Уитака отказался общаться с ней лично, лишь прислал на коммуникатор сообщение, что предложение уже не актуально. Через 10 дней твой муж будет вести переговоры лишь о том, на какую должность в моей фракции сможет обменять свой звездный фрегат. Понятно, примерно такого ответа я и ожидал, так что совершенно не расстроился и успокоил свою супругу, что все нормально, все так и должно быть. Хотя тут имелся серьезный повод задуматься. Минно я сообщал другой срок готовности фрегата. 6 дней. Срок же в 10 дней я огласил лишь один раз. На собрании директоров и статусных игроков под куполом. Круг подозреваемых в шпионаже на темную фракцию серьезно сужался. Тут я вынужден был прервать свои размышления, поскольку Айни ввела нашу в кают-компанию опасного гостя, вооруженного до зубов и надевшего боевую броню бритера 190 уровня. Да, этого посланника я знал, именно Гертликку во время праздника угрожал мне оружием, приставив клинок к горлу. Впрочем, я не держал на него зла, так как прекрасно понимал, что он просто рисовался перед своей госпожой. Вручив посланнику ценную посылку, я рекомендовал обращался с ней максимально осторожно, так как имеющейся внутри взрывчатки хватит разрушить многоэтажный дом. Гертликку убрал опасный груз к себе в инвентарь, после чего вдруг обнажил свои искрящиеся от переполняющих их энергии клинки. Геркомар, ты оскорбил мою госпожу, великолепную Лэнгкиссимяу, тем, что заговорил с ней без спроса, тем, что дотронулся до великой, тем, что дерзнул станцевать с ней танец проснувшейся любви. Этот ритуальный танец влюбленные пары исполняют лишь раз в жизни. 12 прославленных воинов Мииланской расы долгое время ждали этой чести и гадали, на ком из них великая остановит свой выбор. А ты все испортил. Нет тебе прощения. Я вызываю тебя на поединок. Асантимай Уурес Шашашу. Глава 8. Домой. Поединок. Это было даже не смешно. Специализирующийся на дуэлях боевой персонаж 190 уровня против едва стоящего на ногах из-за слабости игрока 76 уровня с трясущимися руками. Поединок между нами. По такому надуманному поводу. Да пошел этот бритер. Стараясь говорить ровно, не повышая тона, и очень надеясь на незнание опасным гостем языка гкха, я произнес: «Ваша, Баша, возьмите-ка этого дебошира под лапы. Да покрепче его держите. Если при этом стукнете его головой об стол пару раз, чтоб не вырывался, хуже не будет. Все, достаточно, хватит. Не нужно делать из него персидского кота с плоской мордой. Имран, забери у мейланца клинки, чтобы наш гость случайно не порезался. Гертликку истошно вопил, пытался вырываться и кричал, что так не принято. Дескать, он вызвал меня на поединок, и я должен вести себя подобающим образом. Вот только я на его вопли никакого внимания не обращал, да и могучие братья-близнецы надежно удерживали бьющегося в истерике мейланца и не думали его отпускать, тем более что не понимали его криков. А вот мейлонка Гертайни наблюдала за этой сценой с расширенными от ужаса глазами, да и Тини Сарун Вамартом тоже испуганно прижимали уши. Видимо, я действительно поступал не по правилам. Но меня это уже не останавливало. Тини, дай-ка мне свою машинку для нанесения татуировок. Котенок поспешно вручил мне небольшой станок и даже показал, как он включается, как задается трафарет из множества готовых шаблонов, и как меняется цвет краски. Я поигрался с настройками и нашел среди готовых вариантов портрет Лэнгки с Симяу. По идее, можно было наносить рисунок прямо через шерсть, вот только меня такой вариант не устроил. Имран, знаю, у тебя есть бритва. Тини ее еще периодически ворует и потом обратно кладет, чтобы свои воровские навыки тренировать. Дай мне ее, пожалуйста. Дагестанец молча сходил в свою каюту и вскоре вернулся, протягивая мне электрическую бритву на аккумуляторах. Я сам своими руками выбрил большой участок шерсти на правом бедре мейланца. Потом скептически посмотрел на свои трясущиеся руки и подозвал свою походную супругу. «Минно, ты же принцесса, так ведь? Не знаю, как у вас, но в моем мире всех принцесс с детства учат красиво рисовать, хотят они этого или нет, или тебя тоже заставляли. Муж мой, ты не ошибся. В этом наши миры действительно схожи, и уроки рисования – одно из самых неприятных воспоминаний детства. Впрочем, наставникам в итоге удалось меня кое-чему научить». Минна Лафин подошла и взяла в свои руки татуировальную машинку. Плененный Герт, когда до него наконец дошло, что я собираюсь с ним сделать, завыл дурным голосом и снова принялся вырываться. «Не дергайся. Хисси никогда тебе не простит, если ее портрет выйдет кривым». Подействовала. Гертликку неподвижно замер, замолчал и стоически терпел, пока Минна быстро и профессионально, словно всю жизнь этим занималась, наносила на кожу мейланца сложный разноцветный рисунок. Я же в это время стоял рядом и успокаивал пленника, объясняя ему очевидные вещи. «Эх, Ликку, не понимаешь ты своего счастья. Пойми, вас 12 мор в первом кругу фаворитов, а еще 50 во втором. Для Кисси вы все одинаково безупречные и скучные, даже выбирать не из кого». Она сама мне в этом призналась во время танца. «Я же даю тебе возможность выделиться из всей остальной унылой компании». «Да, именно так. Я тебе гарантирую, что тебя Кисси уж точно запомнит. Гертликку, ты мне еще спасибо скажешь. Все готово, принимай работу. Смотри сам, красота-то какая. Не знаю, будет ли татуировка держаться после смерти и возрождения, но на твоем месте я бы ее возобновлял. Все, отпустите его. Имран, верни нашему гостю оружие». Момент на самом деле был весьма напряженным. Имелось серьезное опасение, что после освобождения Гертликку начнет буйствовать и даже пустит в ход клинки, так что на всякий случай я был готов ментально его оглушить. Собственной маны у меня сейчас имелось крайне мало, не восстановилось еще после отравления, но на мой ментальный призыв Валерия Урла ответила, что поддержит меня. Тайликанская девушка действительно встала с пуфиков и обеими руками схватилась за висящий у нее на шее каменный кулон, похоже придающий Валерии сил и уверенности. Вот только реакция мейланца была неожиданной. Он действительно взял в правую лапу клинок, крутанул им несколько светящихся восьмерок и резким взмахом отсек свой пышный темно-серый хвост. «Геркомар, ты совершенно зря меня опасался, никогда в жизни я не атаковал бы ослабленного болезнью противника, так как в такой победе нет чести. Я хотел просто напугать тебя, выразив таким образом свою ревность из-за того, что ты обошел меня и других фаворитов великой. Но, все пошло совсем не так, как я задумывал. Такого обращения я точно не ожидал. Сперва хотел разнести тут все на корабле, но потом подумал и решил, что ты прав. Прошу, носи мой хвост как заслуженный трофей. Пусть все видит, что ты победил меня и посчитал достойным противником. Слух об этом быстро дойдет до Великой, она пожелает меня самого расспросить, после чего увидит, как я с гордостью ношу ее лик на своем теле. Ты совершенно прав, Геркомар, Кессиниискова выбирать, так как все ее фавориты, идеальные не знающие поражений бойцы, своими характерами, навыками и даже внешностью схожие между собой. Но теперь, чем бы вся эта история ни закончилась, я буду отличаться от остальных, и Великая меня запомнит. Спасибо тебе. Я поклонился опасному высокоуровневому игроку и протянул ему ладонь для рукопожатия в знак примирения. Мейланец удивленно замер, его расе такой жест был незнаком. Но наблюдавшая за нами переводчица Ани объяснила своему сородичу смысл моих действий, и Гертликку осторожно дотронулся когтями до моей ладони. Наверняка кровоточащая рана причиняла Мейланцу страдания, но он ни словом, ни жестом не выдал своих чувств и даже отказался от помощи медика. Едва бритер с высоко поднятой головой покинул фрегат, как по коридорам звездолета прокатился возбужденный голос нашего пилота Дмитрия Жилтова. Энергетический щит со стояночного ангара снят, получено разрешение на выход со станции. Летим скорее домой. Погоди, мне нужно еще несколько минут. Я помнил про терпеливо дожидающегося встречи со мной Джарга и хотел перед вылетом закончить с этим делом, тем более что получил от Лэнгкисси недвусмысленный совет или даже скорее приказ убить коварного посланника. Минно, дай мне ненадолго свой лазерный пистолет. Нет, нет, помощь не нужна, я сам справлюсь. По лестнице я спустился на первую палубу и поспешил к главному шлюзу. У выхода с корабля дежурил Эдуард Бойко, и он шепотом заверил меня, что поручение насчет груза выполнено. Отлично. Велев космодесантнику отправляться в свою каюту и готовиться к старту, я сбежал с трапа и, посмотрев по сторонам, обнаружил терпеливо сидящего у стены многоглазого восьмилапого броненосца и направился в его сторону. Оружие в руках я не держал, но аналитик 54 уровня каким-то образом догадался о моих намерениях и, повесив на шею универсальный переводчик, быстро забулькал. Хороший. Сделка готова. Кисси получить. Велеть убить Джарг. Что же, раз он сам догадывался о данном мне мейланской командующей поручении, тем лучше. Уже не скрываясь, я достал лазерный пистолет и, выставив мощность выстрела на максимум, приставил оружие к голове Джарга. Внеземной аналитик не пытался убегать или защищаться. Вот только прозвучавший вопрос Джарга поставил меня в тупик. Говорить с Кисси. Сколько раз нужно убивать Джарг? Сколько раз? Что за странный вопрос? Всего один раз, о чем я честно сообщил громадной бронированной лягухе. Джарг сразу воодушевился и снова забулькал. Один быстро. Не выстрел. Сам я взрываться. Человек ждать недолго. Не улетать. Затем брать Джарг. Космос. Полет. Команда. Что? Нет, начало фразы было вполне понятным. Инопланетный аналитик уверял, что стрелять вовсе не требуется, так как он и так взорвется, чтобы унять недовольство Великой. Такой вариант меня самого тоже устраивал, поскольку крайне не хотелось становиться палачом и убивать безоружного. Но вот дальше Джарк предлагал мне не улетать и терпеливо дожидаться его возрождения, а затем взять его с собой на звездолет в качестве полноценного члена экипажа. Он вообще в своем уме. Зачем он мне на фрегате? Назови хоть одну причину ждать тебя, а тем более брать с собой, потребовал я, абсолютно не представляя, что может предложить собеседник такого, чтобы я передумал и согласился взять этого скользкого типа с собой. В качестве ответа Джарк достал из инвентаря и продемонстрировал в своих четырех верхних лапах с присосками черный отполированный камень, абсолютную копию того, что я уже ранее держал в руках. Вот это да! Быстро проведенное мною сканирование показало, что в лапах Джарга вовсе не муляж, и начинка в этом футляре совершенно такая же, что и в предыдущем камне. Большой кристалл-накопитель, опутанный проводами и вплавленный во взрывчатку. Теперь знать ты. Истинная ценность. Информация. Сделка. Передать Гкха. Большой командир. Вайф-Шишиш. Помощь Гкха. Звездная война. Мой награда. Джарг член экипаж. Аналитик. Много рассчитать. Польза. Я опустил пистолет. Кажется, до меня стало доходить, что происходит. Глубоко внедренный агент Мейланцев, возможно, действительно Джарг по расе, хотя вовсе не обязательно, добыл важнейшие сведения о своре Мелиефатов. Настолько критически важные сведения, что ради получения этой информации мейланцы даже развязали большую космическую войну, дабы в возникшем хаосе у их агента появился шанс переслать посылку с кристаллом-накопителем. Вот только посредник Джарг, через которого на каком-то этапе передавалась посылка, все испортил и решил инсценировать случайную потерю информации при неаккуратном вскрытии футляра человеком по имени Комар. Да, аналитик все верно рассчитал, учтя мой характер и способности, и добился своего. Вот только, как сейчас выясняется, у него имелся дубликат ценного груза, и направить вторую посылку Джарг планировал Гкха. Но почему Гкха? Почему не мейланцам? Я задал этот вопрос вслух. Нет звездолеты. У Джарги. У люди всего один. Сюзерены защищают. Усиление Гкха. Очень нужно. Цели совпадают. Иначе разгром. От мелиефаты. Или мейланцы. Разницы нет. Да, ты прав. Наши цели совпадают, и именно усиление Гкха как покровителей и защитников нужно обеим нашим расам. Вот только ты понимаешь, как будет злиться Лэнг Киссимяу, когда узнает, что ценный груз уцелел и ускользнул от ее цепких лап. Кисси не знает. Джарг молчит. Комар не самоубийца. Мейланцы экипаж не болтать. Я нервно засмеялся. Вот именно что не самоубийца пытаться скрывать от могущественной ищущей правду столь нужную ей информацию. И верно, у меня на корабле немало мейланцев, которые тут же донесут своей прославленной командующей, если узнают про посылку. Впрочем, посмотрим. Сейчас, как верно сказал Джарг, наши цели совпадали. Я убрал пистолет в инвентарь. Хорошо, будь по-твоему. Вот только времени совершенно нет ждать твоего самоубийства и воскрешения. Меня и мой фрегат очень ждут союзники по фракции. Каждый миг промедления слишком дорого обходится моим друзьям. Может, взорвешься уже в одной из пустых кают звездолета, и уже на корабле воскреснешь. Точка возрождения на звездолет. Опасно. Нужно думать. Ах да, я сам как-то забыл про это. Глупое предложение. Устанавливать точку воскрешения на звездолете смертельно опасно, так как крушение корабля в открытом космосе грозит окончательной смертью и персонажу, и игроку в реальном мире. Но не успел я сказать Джаргу о том, что передумал и отзываю свое требование, как пришло сообщение об успешной проверке на авторитет. После этого Джарг снова забулькал, раздувая горловые мешки. Соглашение. Отдать камень после. Экипаж. Приземление. Зеленая зона. После чего, убрав черный камень и универсальный переводчик, многоглазый броненосец опустился на все 8 своих конечностей и, совершая короткие быстрые прыжки, рванул к трапу на фрегат. Вот это да! Мой странный собеседник согласился рискнуть и перенести точку возрождения на корабль. Видимо, ему самому не терпелось поскорее убраться со столь негостеприимно встретившей его станции, и другого способа он не видел. Джарг обещал отдать мне бесценный груз только после того, как я включу его в состав своей команды и доставлю до безопасной зоны, где он сможет сменить точку привязки. Что же, разумная мера предосторожности с его стороны, я вполне понимал Джарга и был согласен на такие условия. Вроде ничто больше не удерживало меня на кости Утштри, и я хотел было уже подниматься на звездный фрегат, но резко остановился. Последний штрих. Я открыл вкладку управления дронами и вызвал малый охранный дрон реликтов. дал ему команду лететь ко мне и получил привычное предупреждение о высокой вероятности ошибки этого приказа. Да, да, знаю. Я вовсе не собирался реально отправлять дрона в долгий самоубийственный полет. Меня интересовала конкретная строка. Гораздо дольше, чем с предыдущих двух точек. Значит, я удалился от секретной базы древней расы. Записав новое значение, я поспешил вернуться на корабль и успел погасить вспыхнувший конфликт. Это Имран не пропускал лягуха и грозил взрывоопасному существу, направив на Джарга острые клинки. «Пропусти, Имран, это свой. Будет в нашей команде. Улинитар, о форме аналитика, ух ты, уже 57 уровня. К нам в экипаж и выдай Джаргу положенные документы. А потом подойди ко мне в личную каюту. Хочу побеседовать с тобой наедине о том, как поправить наши финансы. Давненько же я не выходил из игры. В последний раз более 2 суток назад, когда появился на собрании статусных игроков фракции, а до этого, тут я даже не сразу вспомнил, настолько давно это случилось и столько с тех пор произошло разных событий. Откинув крышку верткапсулы, я какое-то время просто лежал, привыкая к полузабытым ощущениям реального тела. Отсутствие перед глазами мини-карты, а также показателей жизни, голода и усталости сперва пугало. Впрочем, я быстро пришел в себя и присел, дожидаясь появления Имрана. Мой дагестанский друг настоял на том, что должен сопровождать меня на всякий случай. Я не спорил, поскольку до сих пор какая-то часть союзников по фракции Human 3 относилась ко мне настороженно и даже негативно, а неприятные эксцессы случались ранее и в мирное время. А уж сейчас, когда шла война, вывод из строя ключевого игрока фракции был на руку темной фракции, и противник мог отдать такой приказ своим агентам. Встав, я подошел к стеклу и осмотрел купол с высоты 14 этажа. Полдень, а почти не видно людей, обратил я внимание появившегося в дверях Имрана на неестественную тишину и пустоту под куполом. Так война же. Все способные держать оружие находятся в игре. Тут под куполом только ожидающие возрождения и отправленные командирами на отдых после 2,5 суток жестоких кровопролитных боев. Мы спустились по винтовой лестнице и по пустынным дорожкам парка направились прямиком к зданию администрации. Меня интересовал сейчас Александр Антипов, нужно было сообщить директору по безопасности информацию, что темной фракции известны сроки, да и, по-видимому, все остальное, что обсуждалось недавно на собрании ключевых игроков. К счастью, безопасника удалось застать в его рабочем кабинете. Вот только находился он там сейчас не один, с ним беседовал руководитель фракции Иван Лазовский. Неожиданно, насколько я слышал от Имрана, последние 2 суток члены фракции терялись в догадках, куда запропастился их самый главный начальник. Выходит, нашелся таки. По крайней мере, в реальном мире. Оба собеседника синхронно повернули на вошедшего крайне недовольные лица, видимо, сейчас обсуждались какие-то секретные вещи, и посторонним тут было не место. Я остановился на пороге. Комар. Похоже, безопасник реально удивился. Какой редкий гость в моем кабинете. Да и вообще ты в последнее время редко появляешься под куполом. Заходи, не стесняйся. Что-то хочешь сообщить? Оставив своего сопровождающего в коридоре, я прошел внутрь и закрыл за собой дверь. Сразу обратил внимание, что вид у обоих директоров был хмурым и сильно уставшим. Похоже, последние 3 суток оба спали лишь урывками. Мне нужен список приоритетных целей для уничтожения их с орбиты. Желательно с координатами, если это стационарные объекты. Выпалил я, не став сейчас в присутствии одного из подозреваемых обсуждать тему шпиона в наших рядах. Оба директора переглянулись. Затем Иван Лазовский поинтересовался, к какому сроку нужна запрошенная информация. Фрегат Талилиух-10 выйдет к Земле через 8 часов. Еще примерно полчаса-час нам нужен, чтобы согласовать с ГКХ все формальности и встать на геостационарную орбиту над нашими территориями. Хорошие новости настолько редки в последнее время, что получать их вдвойне приятно», — обрадовался руководитель фракции. «Да, Кирилл, получишь всю информацию в срок. Только очень прошу обойтись в данном случае без самодеятельности, поскольку она может очень плохо закончиться для всех нас. Напомню, что между темной фракцией и нами до сих пор действует договор о запрете бомбардировок основных фортов, на которых держится Клайм-Нот. Даже вспыхнувшая война не отменила этот договор, о чем дипломат Гкхакоста Дыхш недвусмысленно нам напомнил».